Апостола Фому он, например, послал в Индию, а не к китайцам. К арабам он тоже никого не посылал, понимая бесперспективность подобной миссии. Это я говорю к тому, чтобы было понятно, что не случайно святой Андрей оказался на берегах Днепра. И водруженный им на горах Киевский крест — это символ корня, из которого в будущем вырастет особая нация. Здесь началось строительство храмов, водружение христианских крестов, оборудование, как бы мы сказали, множество молитвенных мест. Куда бы ни приходили борисфениты, галилеяне, фувал, везде появлялись очаги новой веры, новой духовности. Накатывались волны варварства, язычества, уничтожались христианские святыни и вновь возрождались. Так было вплоть до Ольги и Святослава. Блаженная Ольга не случайно является хронологически первой в сонме святых, просиявших в русской православной церкви. Князь Кий, княгиня Ольга, Святослав олицетворяли собой уже народ, совершенно особый, единый по духу, ставший стержнем огромного славянского мира, положившего конец Римской империи и в итоге создавший великое европейское государство – Киевскую Русь. Но это уже следующий, третий этап генезиса украинской нации. С официального принятия христианства, с великокняжеского киевского стола Русь-Украина вошла в мир как полновесная нация со своими религией, сознанием, государством, законами, нравами, культурой и так далее. Нашествие монгольских орд оборвало развитие этой нации на самой высокой ноте. Блаженны народы, которые в нашу бурную и суровую эпоху искали и находили свои экологические ниши, тихие заводи. Швейцарцы, шведы, англичане, норвежцы. Не бились о них вселенские волны, не давила колесница истории. Украинский же народ, как волнорез, выдвинутый на самый бурный участок кипящей поверхности океана. И ваши пращуры, как растения, вцепившиеся корнями в свою землю, гнулись и частично погибали под накатом волн, но снова и снова выпрямлялись. Вот вы чьи, вот откуда. А ведь было куда уйти с этих открытых степных мест. Были горы, был Кавказ, и Карпаты, а за Дунаем Балканы, и многие уходили, но не все. Оставался и укреплялся на великом степном пути от Алтая до Карпат народ, осуществлявший великую арийскую миссию. Украинская бескрайняя степь — это арийская Голгофа. Возрождение украинства пошло из Галичины, от Фувала, от галицких и волынских князей. Говорят о давлении с востока, которое выдерживал ваш народ. Но было также давление с запада, да еще какое. Вспомним хотя бы готов. Не менее опасным для Восточной Европы было движение на восток крестоносцев, тех же тевтонских рыцарей, которых 4 годами позже на севере остановил Александр Невский. Так вот, немногие знают, что первую преграду тевтонам положили украинцы, во главе с Даниилом Галицким, разгромившие тевтонов-крестоносцев в 1237 году. Александр Невский, в сущности, добил их под Псковом. Затем наступила пассионарная фаза в XIV веке, когда украинская народность начинает быстро распространяться к востоку и к северу, увеличивает свою численность и силу, вновь занимает свой пограничный пост между двумя мирами, христианским и магометанским. Наступают славные периоды казачьины, гетманщины. По численности украинский народ становится самым большим в Восточной Европе, а может быть и во всей Европе. Затем известный трагичный период шатаний. На Украине в 17 веке бывало по 5 гетманов сразу. Один в Запорожье, другой в Киеве, третий в Батурине и так далее. Кончилось это, как известно, тем, что Украина стала юго-западной провинцией Российской империи. А сейчас очередная, 4-я попытка национального возрождения, последняя и решающая. 5-й не будет. нелегкая судьба.